Часть пятая. Средневековье. В жарких сварах горячась, кипятится население, потому из часа в час мир съедает потепление. И когда-нибудь доест, ох, когда-нибудь доточит островочки теплых мест океан горячих точек. Борис Влахко. И все-таки, друг мой, мне кажется, многим будет непросто поверить в строгую детерминированность истории от климата. Рассуждения просты. Но вот как на меня влияет климат, пусть даже самый суровый? Я надел шубу да пошел. Климат влияет не только на внешний облик, но и на обычаи, национальный характер. Русский правовед и политический деятель, учитель будущего императора Александра III Константин Победоносцев как-то сказал: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней бродит лихой человек». Знаете, где проходит настоящая граница между Европой и Азией? Там же, где пролегает нулевая изотерма зимних температур. Восток Польши, запад Украины, северное Причерноморье. Слева от этой изотермы Европа, Запад, католичество и протестантство, индивидуализм. А справа Азия, Восток, православие, общинность. Эту границу видно даже невооруженным глазом. Слева зимой земля черна и идут дожди, а справа все белым-бело. Почему нас до сих пор Европа боится? Да потому что европейцы, поляки, прибалты, немцы и прочие венгры по сию пору считают нас варварами из заснеженных лесов. Хотя те же венгры, скажем, имеют к варварству большее отношение. Они прямые потомки диких кочевников, которые 1000 лет назад пришли в Европу из глубин Азии. Между прочим, в Венгрии есть историческая область, которая называется Кумания, а куманами в древности называли половцев. В общем, это были самые обыкновенные азиаты из зауральских и предуральских степей. Ярчайшие представители финно-угорских племен, узкоглазые, низкорослые, кривоногие. Их самые ближайшие родственники в нынешнем Зауралье — ханты и манси. Предки нынешних венгров вторглись в Европу в конце IX — начале X века, во время одного из похолоданий, которое и выгнало часть кочевых племен с их исторической родины. Это были обыкновенные кочевники, подобные гуннам, аварам. Кстати, до сих пор в Венгрии самое популярное мужское имя Аттила и центральная улица Будапешта носит то же самое имя человека, наводившее ужас на Европу V века. Но вы видели венгров? Похожи они на узкоглазых низкорослых хантов и манси. Внешне ничего общего, даже узкие глаза куда-то делись. А ведь говорят практически на одном языке. Вот что сделал с ними климат. 60 лет венгры наводили ужас на всю Европу, опустошая ее словно чума. Венгры брали Рим, проникали до юга Италии и севера Франции, пока в 962 году германский король Оттон I не разбил их в битве у реки Лех на территории нынешней Баварии. Оттон предусмотрительно казнил всех до единого вождей неистовых мадьяров, после чего венгры осели на равнинах, которые теперь называют венгерскими, и всего за 100 лет вполне цивилизовались, забросили кочевые привычки, приняли католичество, создали централизованное государство. Превратились из кочевников в европейцев, которые считают нас, живущих правее нулевой изотермы, восточными варварами. Аналогичная трансформация произошла с норманами. Эти тоже не одно столетие наводили ужас на всю Европу своими набегами. У норманов были плоскодонные суда, которые позволяли им ходить и по морю, и по рекам. Они заплывали вглубь Европы, брали Руан, Париж, Рим, дикие были абсолютно. Норманны творили совершенно бесполезные и бессмысленные зверства. Все, что не могли унести с собой, громили и рушили, всех, кого не могли с собой увезти, убивали. Эти морские кочевники доплывали до Гренландии и Америки. А в IX веке неукротимая страсть к грабежам привела норманнов в Северную Африку, где они со свойственной им жестокостью и решительностью выбили культурных арабов из многих опорных пунктов. В XI веке папа Римский нанял этих неотесанных мужланов для разборок. К тому времени восточные и западные христианские церкви уже разделились. В 1054 году состоялось знаменитое взаимное проклятие конкурирующих организаций – католической церкви и православной, византийской. И папа решил руками диких язычников выбить православных с последнего осколка византийских владений – Сицилии. Византийцев норманны выбили. Но и папу прищучили так, что тому мало не показалось. Через несколько лет норманны уже диктовали папе свою волю, а на захваченной ими Сицилии, которую они после взятия и не подумали отдавать папе, организовали свое королевство. Грязным, вонючим, диким норманнам хватило нескольких десятилетий для того, чтобы оцивилизоваться и выстроить мощное королевство, которое просуществовало несколько веков и породило известных всему миру правителей, самым выдающимся из которых, безусловно, был Фридрих II Гогенштауфен, король Сицилии и одновременный император Священной Римской империи. Его саркофаг, покоящийся в кафедральном соборе Палермо, до сих пор каждый день утопает в цветах. Вся Европа называла его «ступор мунди» — «изумление мира», настолько просвещенным и мудрым оказался этот мужик.